Ферзь вывел свою группу за пределы территории термитника, и пространство вокруг вновь расслоилось на видимую пепельную степь, поросшую черной растительностью, и призрачный мир, удивляющий разнообразием ландшафта. Иван внимательно огляделся, но других отрядов зомби поблизости не заметил. Если отойти от термитника на километр, выстрелов там не услышат, в эпицентре они звучат глухо. Лаванду стережет в ферзи двое бойцов, но оба они идут к нему спиной, и их затылки представляют собой хорошо видимые цели. Они не станут серьезной проблемой. С ферзем сложнее, он не только вооружен, но и одет в эмку. С ним придется повозиться. Но шансы все равно есть. Можно использовать тело одного из зомби в качестве щита. Это даст возможность вести прицельный огонь по лицевому щитку шлем сферы ферзя. Не идеальный план, но попробовать стоит. В пистолете осталось 17 патронов. Если сработать быстро, Салмацкий не успеет ничего предпринять. Периферийное зрение уловило движение, и Березов насторожился. Тропа впереди сильно сузилась, и зомби изменили построение, встав друг за другом в колонну по одному. Но внимание Ивана привлекло не это, было что-то еще. Движение повторилось, и он заметил его источник. По обеим сторонам от него, снаружи тропы, двигались две призрачные бестелесные твари. В красном полусумраке их угрожающие мерцающие силуэты едва угадывались, но и этого было достаточно, чтобы понять их враждебность. Полутораметровые твари чем-то отдаленно походили на амебу паука, напавшую на него в красной зоне, и полушагали, полуперетекали в такт его шагам, на треть погруженные в почву. Черная трава не сминалась от их прикосновений, но словно прожигалась незримым раскаленным катком, оставаясь позади уродливых бесплотных хищников следом из черной влаги, курящейся легким дымком. При этом сама пепельная почва никак не изменялась, будто и не несла в себе часть подрагивающих эфемерных тел. Березов сбавил шаг, прошел метров 5, после чего вновь прибавил скорость. Хищные силуэты в точности повторили его движение. Похоже, они тут именно по его душу. Почему же тогда не нападают? Может, они не в состоянии зайти на тропу? Но им ничего не стоит дотянуться. Или этого тоже они сделать не могут? Иван оглянулся. Термитник остался далеко позади. Скоро его перестанет быть видно. Если он собрался отбить у противника лаванду, лучше предпринять эту попытку сейчас, ведь неизвестно, куда направляется ферзь и когда он достигнет своей цели. Зато там очень может быть многолюдно, если это слово можно применить к толпе зомби. И кто знает, сколько еще сам Березов будет недоступен для скользящих по бокам тварей. Иван прибавил шаг, приближаясь к ближайшему зомби, и поднял пистолет. Главное сейчас это сохранить дыхание. На быстрые движения кислорода не хватит, легкие без того разрываются от напряжения. Внезапно одна из тварей молниеносным движением оказалась на тропе и преградила Березову путь. Вторая уже была за спиной, отрезая ему путь к отступлению. Уродливое существо хищным движением устремилось в атаку, и Иван произвел 2 сдвоенных выстрела почти в упор. Пули увязли в твари, словно в густом киселе, и быстро растаяли, растворившись в призрачном силуэте. Идущие впереди зомби даже не оглянулись. Березов выстрелил еще раз, уже понимая, что это бесполезно. В ожидании удара он сжался, словно туго взведенная пружина, и изо всех сил рванулся вперед и вверх, пытаясь броском перелететь через атакующую тварь. Та неожиданно соскользнула с тропы и позволила ему упасть на пепельную землю. Иван закончил падение кувырком, выходя в стойку, но хищный призрак вновь преградил ему дорогу. Рука с пистолетом полыхала болью, видимо, перелом, не удалось уберечь кисть в момент падения. Легкие задыхались от нехватки кислорода, в глазах плыло, он не сразу смог разглядеть бестелесного врага. Тот не атаковал, лишь угрожающе менял эфемерные очертания. Спустя несколько секунд обе твари стекли с тропы, занимая места по бокам от человека. Иван криво усмехнулся. «Итак, это конвоиры. Они ведут меня куда-то вслед за лавандой и ферзем и не допустят ее освобождения. Стало быть, кто-то здесь, в эпицентре, внимание на меня все-таки обратил. Березов вложил АПС в кобуру и пошевелил пальцами. Острой боли уже не было, лишь ноющий зуд в еще недавно поврежденной кисти сообщил о том, что регенерация еще не закончена полностью. Какое все-таки веселое тут место. Он пошел по тропе вслед за зомби. Уж не потому ли они все это время двигались медленнее обычного, что не хотели оторваться от него слишком далеко? Вот и сейчас еле переставляют ноги, словно механические радиоуправляемые куклы, переведенные на короткий шаг нажатием кнопки на пульте управления. Иван шел за ними и тщательно осматривался вокруг. Покрытая черной растительностью равнина, сливающаяся у горизонта с багрово-красным небом, подрагивала призрачными очертаниями неизвестного рельефа. Чужой воздух, водоемы и студни, населенные едва уловимыми тенями, непонятные возвышения и уплотнения, тоже обжитые чем-то эфемерным, подрагивающие призраки его конвоиров, Лаванда была права. Кто-то или что-то изменил эпицентр в соответствии со своими потребностями. А теперь этот кто-то желал заполучить себе еще и капитана Ивана Березова. «Ладно, посмотрим. Может, оружие мое здесь и бессильно, но пока что я жив». А это значит, что шансы еще есть. Внезапно издалека донесся грохот, раскаты которого показались капитану смутно знакомыми. Твари по бокам замерли, и Иван остановился. Грохот повторился, и он понял, что напоминает ему этот звук. Так должен звучать собачий лай, если собака огромна. Где-то с носорога, например. С носорога? Он уже видел такую собаку однажды, правда, это было во сне. Со стороны грохочущего лая отрывисто донеслась автоматная очередь, будто местная атмосфера совсем не заглушала звуки. «Кто-то бьет из ППШ», — машинально определил Березов. В следующую секунду его уродливые конвоиры сорвались с места и с огромной скоростью устремились к горизонту, туда, откуда пришел шум начавшегося боя. Березов попытался проводить их взглядом. Призрачных тварей было уже 4, потом 8, 12. Их подрагивающие силуэты появлялись словно ниоткуда, но вскоре глаза человека потеряли удаляющихся призраков, лишь слабо дымящиеся полосы, превращенные в расплавленное месиво растительности, свидетельствовали о том, что увиденное не было галлюцинацией. «Чем дальше, тем интереснее», — подумал Иван, и в голове злорадно вспыхнула мысль, что лучшего момента для атаки не найти. Он выхватил пистолет, мгновенно принимая изготовку для стрельбы с двух рук, и начал выжимать спуск еще в тот момент, когда мушка АПС еще только приближалась к затылку идущего впереди зомби. Выстрел произошел точно в момент наложения прицельных приспособлений на цель, и голова противника брызнула осколками черепа и мозговой ткани. Остальные зомби обернулись в сторону Березова, и ближайший к нему враг попытался схватиться за ружье, но не успел. Вторая пуля пробила ему череп, и обмякшее тело мешком рухнуло наземь и скатилось с тропы. Раздался едва слышный хруст перемалываемых костей и рвущейся плоти, и труп размазало по черной траве в лужу кровавых ошметков, словно он попал в огромный невидимый блендер. Не успел Иван перевести взгляд на Лаванду, как ферзь неожиданно бросился бежать. Лаванда последовала за ним. Оба зомби помчались по тропе со скоростью заправских спринтеров, и Березов рванулся за ними. Не пробежав и 5 метров, он остановился и, задыхаясь, упал на колени, упершись руками в землю. Бесполезно. Слишком мало кислорода. Еще пара секунд бега, и он просто потеряет сознание от гипоксии. Сердце и без того давно готово выпрыгнуть прямо из глотки и убежать подальше от несознательного хозяина, демонстрирующего ярко выраженные признаки мазохизма. А эти двое скачут, словно сайгаки. Их нехватка кислорода никак не заботит. Спустя 5 минут Иван смог отдохнуть достаточно для того, чтобы встать на ноги и продолжить ходьбу. Лаванды с ферзем нигде не было видно, и капитан решил идти до тех пор, пока может. От тропы нет ответвлений, а значит, лаванда где-то там, впереди, и он ее найдет. Здравый смысл тут уже ни при чем, это вопрос принципа. Он ее не бросит здесь по 2 причинам. Она ему дорога — раз, И назло тем, кто затащил сюда их обоих два. И рюкзачок Ферзя, будьте добры, он обещал его содержимое рентгену. Тот, знаете ли, очень его ждет. А нарушать свои обещания нехорошо. Березов упрямо шел через черную, бесконечно пустынную равнину, густо заполненную призрачным миром. Дышалось все тяжелее, легкие пылали, сердце бешено колотилось, отдаваясь гулкой дроби бьющегося в основании черепа кровяного давления. Безумно хотелось остановиться, лечь и уснуть, и Иван пытался отвлечь измученный мозг наблюдениями за эфемерными окрестностями. Но понять, что же именно он видит, получалось слабо. Глаза слезились от напряжения и заливались потом от нестерпимой жары внутри противогаза. Кожа под резиной шлем маски зудела, словно покусанная доброй тысячей комаров. Ужасно хотелось сорвать противогаз к чертовой матери и долго-долго чесаться. В таком состоянии Березов не был склонен к созерцанию. Несколько сильнее ощущалась потребность в разрушении и, желательно, в глобальных размерах. Он не сразу понял, что видит на горизонте очертания чего-то вполне реального. Проковыляв еще полчаса, Иван уже мог разглядеть приближающееся строение. Похоже, его тропа проходила через населенный пункт, пересекая его точно через центр, будто главная улица. Небольшая деревенька, стоящая в черном поле под красным небом, выглядела здесь не просто неуместно. Едва подойдя к ее окраине, Березов всем телом почувствовал смертельную угрозу, густо исходящую от безмолвных домов. Деревня выглядела так, будто обитатели покинули ее пару тысячелетий назад. Потемневшее дерево, облупившаяся краска, покрытые толстым слоем мутной грязи оконные стекла, двери и ставни распахнуты настежь, хлева и сараи пусты, закопченные печные трубы густо засыпаны пылью. Иван шел через мертвую деревню и через открытые двери видел стоящие в глубине помещений новогодние елки, наряженные старыми елочными игрушками и праздничной мишурой. «Странно, что елки до сих пор не осыпались», — мелькнула мысль. «Если это результат воздействия эпицентра, то почему тогда дома такие обветшалые?» Глаза уловили движение в грязном окне одного из домов, и Березов остановился, всматриваясь в мутное стекло. Там, внутри, в багровом полумраке обветшалого дома, что-то мерно шевелилось, будто кто-то совсем небольшой сидел на полу, сгорбившись и монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Сквозь облегающую уши резину противогаза невнятно донесся тихий детский плач. Не взахлеб, а так, словно ребенок плакал уже давно и истратил на это все свои силы. Иван попытался разглядеть силуэт получше и приложил руку ко лбу козырьком, и вдруг плач стремительно перешел в пронзительный визг на грани ультразвука, режущий болью, вгрызаясь в барабанные перепонки, и силуэт в окне молниеносно рванулся куда-то вглубь дома. Визг внезапно оборвался, и наступила тишина. Березов, инстинктивно растирая прямо через резину противогаза соднящие болью уши, поспешно зашагал прочь, стараясь держаться точно по центру тропы. Вскоре мертвая деревня осталась позади, но ему еще долго мерещилось за спиной тихое шарканье детских ног. Он дошел до окончания тропы часа через три, когда холодно-белое пятно солнца уже клонилось к багровому горизонту. Тропа выходила на обширный участок, лишенный растительности пепельной земли, почти идеально круглой формы, диаметром в полсотни метров. Это пространство не имело никаких призрачных элементов, лишь в самом его центре сидела мощная зыбь. В ее мутное нутро тропа и упиралась. Березов иронически скривился. «Это что, предложение покончить со всеми мучениями самым кардинальным способом? В таком случае не дождетесь». Он остановился, подозрительно оглядывая пустынную равнину. Зыбь шевельнулась и отползла в сторону, и Березов увидел открывшуюся на ее месте большую воронку, обрывистые развороченные края, которые напоминали вулканический кратер. «Что ж, если это приглашение войти, то посмотрим, что там внутри». Иван подошел к краю кратера. Судя по всему, то, что упало здесь, двигалось по очень пологой траектории, либо изменило направление движения сразу после падения. Внутри кратера начиналась крупных размеров штольня, уходящая под землю почти горизонтально с относительно небольшим уклоном. Березов пожал плечами и спустился на дно кратера. Штольня так штольня. Ясно, что его откровенно заманивают куда-то. Понять бы еще, ловушка это или что. По идее, опасности быть не должно. Хотели бы убить, убили бы давно. Возможности у них для этого есть. В штольне царил кроваво-красный полумрак. Но видимости хватало. Иван попытался понять, откуда идет скудное освещение, но так и не смог обнаружить его источник. Похоже, сами стены штольни не излучали этот свет. Они ничем не отличались от твердой поверхности эпицентра, лишь несли на себе давние следы буйства огромных температур. Березов шел по твердой пепельной почве, и в полнейшей тишине было слышно, как слабое эхо его шагов лениво отражается от оплавленных стен. Тоннель оказался прямым и довольно длинным, не меньше сотни метров, и абсолютно пустым. На пути не попадалось ничего, включая траву. Не было даже мха, голая почва и ничего более. По расчетам Ивана, он уже спустился под уровень земли не меньше, чем на 30 метров, когда впереди показалось то, что он счел конечной целью своего путешествия. Закупоривший тоннель объект более всего напоминал исполинский метаморфит. Полупрозрачная структура неизвестного минерала переливалась изнутри красноватым свечением, и Иван понял, что именно этот свет и озарял тоннель. При приближении человека часть минерала растворилась, недвусмысленно приглашая войти, и Березов прошел внутрь. Он оказался в небольшом полукруглом помещении, столь же пустынном, как и сам тоннель. В его центре стояло подобие кресла странной формы, изготовленное, похоже, из того же минерала, что и все вокруг. Поодаль от него, с разных сторон, почти прислонившись спинами к стенам, стояли ферзь с лавандой, глядя прямо перед собой стеклянным невидящим взглядом. Противогазов на них уже не было. В самом кресле сидел немолодой человек с густой сединой в волосах, чье лицо было хорошо знакомо Ивану по многочисленным портретам и изображениям на брошюрах и служебных буклетах ГНИЦ. «Академик Лаврентьев, как я понимаю», — хмуро поинтересовался Березов, глядя на сидящего в кресле. «Не буду извиняться, если оторвал вас от дел. Нам надо поговорить».